Да, я слушаю. Алло, Максим? Да. Слушай, вот тут такое дело. Мне на районе недавно сказали твой номер и сказали, что ты очень хорошо орально удовлетворяешь мужчин. Сможем ли как-то мы договориться об этом? Что за чушь, не пойму? Что? Чушь. Ну, не знаю, мне по крайней мере сказали, что ты это делаешь, и я как бы хотел договориться с тобой об этом, Максим. Ну, Да, слушай. как я понял, ты не хочешь, да? Ну, за деньги как бы. Нет, давай встретимся. Почему же? Хочу прям вообще. Хочешь, да? Просто мог бы ты Конечно. жену захватить, например? Ну, просто как бы втроем веселей. Какие проблемы? Конечно, давай встретимся. Где? Ну, встретиться. Так, ну давай подумаем. Да. Давай, давай. Ну давай. Сейчас, подожди, надо подумать, где встретиться. Давай я к тебе приеду. У тебя жена дома будет? Конечно, давай, приезжай. Ну, говори адрес. А Я может, тебя кстати. встречу на остановке, допустим. Можно, кстати, ну, на остановке как-то будет палевно, наверное, когда ты, если ты у меня отсосешь на остановке. Допустим, можно в кустах. Без проблем, давай. В смысле без проблем? Блять, ты. Давай, где встретимся? Так ты мне оплату скажи, сколько я денег-то тебе должен, чтобы ты отсосал у меня. Да ничего страшного, бесплатно. Давай, мы главное встретимся, Стоп. смотри, То как есть тебе там. Это то полностью есть приятно, что то просто есть помогло. да? То есть ты Да, конечно. отсосешь мне бесплатно. Эти мразь вообще голову оторву, нахуй. Погоди, то есть мне не наврали, что Я ты. тебе этот номер пробью, понял? Сейчас позвоню в милицию, блядь. Пробью этот номер, мразь ебучая. Да, И стоп. тебя, мразь, на льду, блядь. И тебе отрежет твой хуй и засунут в рот, понял? Нет, нет. Педрило. Пососать любишь ты, извини. Мне просто сказали это. Слышь, мразь ебаная, закройся, тварь ебучая. Тихо, тихо, петушок. Сука, ты Нет. жди меня, мразь, я тебя сейчас, блядь, найду, Я блядь. уже жду тебя. Выезжай.